Глава 36. Алексей прыгнул на высокого мужчину, выбежавшего из-за угла очередной постройки непонятного назначения, которых в родовом гнезде третьего клана было с достатком. Сбил жертву с ног, два раза ударил головой о брусчатку и вырвал из его ослабевшей руки пистолет. «Веди к снегоходам, быстро!» Очумевший слуга Ириистина с помощью араи поднялся на ноги и, опираясь на нее, повел их по тропинке. Алексей шагал слева, держа пистолет в вытянутой левой руке. Ствол немного отличался от того, что дал землянину человека Ролинга, но предохранитель он нашел без труда. Оставалось только надеяться, что в магазине достаточно патронов. Арая подсказывала, когда остановиться, а когда бежать. Несколько раз они прятались, пропуская снующих по двору людей. Немного оклемавшийся пленник решил подергаться, но Арая быстро его успокоила, заломив ему пальцы на правой руке. Слуга Ириистина пискнул и успокоился. Он провел их мимо двух каменных зданий, завернул за третье. Там, у резных деревянных ворот, стояло двое охранников с винтовками в руках. Они возбужденно переговаривались. «Эй, негл, что?» — крикнул один из них, но, увидев Алексея и Араю, замолчал и начал поднимать винтовку. Алексей не дал ему закончить движение двумя выстрелами. Охранник рухнул на землю. Второй успел выстрелить, но промахнулся. Стрелок выпустил в него оставшиеся в обойме три патрона. Попал только в плечо и ногу, но вопящий от боли и корчащийся на земле охранник и не думал предпринимать каких-либо враждебных действий. «Арая, кинь запасную обойму! Она у него на поясе!» Поймав обойму, Алексей перезарядил магазин и навел пистолет на пленника. «Где снегоходы?» «Вот здесь!» — пленник кивнул на закрытые резные ворота. «Ключ от сарая у этого!» Второй кивок в сторону трупа. «А от ворот у этого?» «Возьми ключи и открой сначала гараж, а потом ворота». Человек Ириистина послушался беспрекословно. Когда он кинул на Алексея затравленный взгляд, землянин увидел в нем страх. А чему удивляться? Он чертов представитель кривозубой суки Аларии, убийца. «Ты первый!» Стараясь унять дрожь в голосе, произнес стрелок и ткнул в открытые ворота гаража. В гараже стояло два десятка снегоходов. Здесь было так же холодно, как и на улице, а на полу лежал снег. И Алексей, совершенно забывший о морозе, только сейчас почувствовал, насколько сильно замерз. «Раздевайся!» — резко приказал он Неглу, передавая пистолет зеленоглазый. Тот послушался. Пока землянин одевался, Арая держала пленника на мушке. Одевшись, Алексей почувствовал себя более или менее сносно. Он забрал пистолет у Араи и снова навел его на человека Ириистина. «Пощадите!» — пробормотал тот, трясясь от страха и холода. «Я не собираюсь тебя убивать!» — сказал Алексей и выстрелил. «Но и позвать своих не позволю». Негл заорал, хватаясь за простреленную коленную чашечку. «Что ж, неприятно. Бегать, да и вообще нормально передвигаться он уже никогда не сможет. Но это куда лучше, чем, например, простреленная печень». «Они и так сбегутся на выстрелы», — проворчала Арая. «Ты умеешь управлять этими штуками?» Она кивнула в сторону снегоходов. «Я нет». «Сейчас узнаем. В любом случае, пешком по зимнему лесу мы бы от них не убежали». К счастью, местные машины практически не отличались от земных. Разве что в мелких деталях, на которые сейчас обращать внимание не было времени. Алексею пару раз доводилось кататься на снегоходе, и он быстро справился с управлением. Арая села ему за спину, а землянин повернул ручку газа. Объехав лежащего без сознания пленника, он прибавил газу. Холодный ветер выбил из глаз слезы. Чудом не врезавшись в валяющийся в окровавленном снегу труп охранника, Алексей приостановился около тела, сунул Араи винтовку и направил снегоход по хорошо наезженной в сугробах тропе. «Быстрее!» — кричала Араи ему на ухо. «Итак, быстрее, они рядом!» Алексей заскрипел зубами, но надавил на газ. Это было рискованно, чудовищно рискованно. Они уже два или три раза чуть не врезались в деревья и несколько раз проскочили через не слишком густые, к счастью, заросли кустарника. Погоня длилась уже около часа. Поначалу Алексей старался не гнать, когда они съехали с широкой наезженной тропы на более узкую, засыпанную тонким слоем снега, и поплатился за это. Арая крикнула, что за ними выехали 11 снегоходов уже через 10 или 15 минут после их бегства. Погоня разделилась на три отряда. И за беглецами ехало три снегохода. И явно в них сидели куда более опытные ездоки. К тому же на снегоходе беглецов сидело два человека. «Быстрее, они догоняют!» Алексей выругался и повернул газ до упора. «Готовь пистолет!» — крикнул он. «Что? Пистолет!» Послышались выстрелы. Землянин выругался, но обернуться не успел. «Они не уйдут, а значит, надо драться!» Подходящее место нашлось довольно быстро. Алексей выехал на небольшую лесную полянку и резко сбросил газ, одновременно поворачивая в бок. Снегоход остановился. Арая вцепилась в куртку стрелка, едва не свалившись с сиденья. Те шестеро охранников дались ей слишком дорого. Она едва держалась в седле, и ее глаз время от времени продолжал кровоточить. «За снегоход!» Но Арая уже поняла его план. Она запрыгнула за снегоход, бросила Алексею пистолет, а сама взяла винтовку. Землянин поймал пистолет левой рукой. Правая начала болеть и все хуже слушалась. И, высунувшись из-за укрытия, дважды выстрелил наугад. Конечно же, он промахнулся, но он хотя бы увидел преследователей. В ответ прозвучала автоматная очередь. «Этот ублюдок стреляет на ходу, он так и в небо не попадет», — хмыкнул Алексей, подмигивая Арае. Девушка улыбнулась в ответ и выпрыгнула из-за снегохода. Алексей услышал два выстрела, потом вопль и треск снегохода, врезавшегося в дерево. Арая упала рядом и победно улыбнулась. Рев снегоходов преследователей стих. Алексей выпрыгнул из-за укрытия и выпустил остаток обоймы в готовящихся к стрельбе противников. Попав в одного, выбил того из седла. Во второго промахнулся, и тот ответил нескончаемой автоматной очередью. Землянин валялся на снегу, слушая, как пули рвут железную обшивку снегохода. Если одна попадет в бензобак, им не поздоровится. Большого взрыва, конечно, не будет, но им и маленького хватит. Арая поняла это одновременно с ним. «Есть патроны?» «Нет». «Плохо. Выкатываемся с разных сторон. Я попробую его снять». «Хорошо». «На счет три. Раз, два, три!» Алексей покатился по снегу. Оказавшись вне укрытия, он рванул к деревьям, держа направление к снегоходу убитого им ездока. Автоматчик дернул стволом в разные стороны, видимо, думая, в кого стрелять, и направил автомат на Араю, залегшую в сугробе. Он успел выпустить короткую очередь и упал лицом вниз. Арая тоже хороший стрелок. «Есть!» – заорал Алексей. Он чувствовал только злую радость. «Они спаслись! Арая, ты... Арая!» Арая лежала, уткнувшись лицом в снег, и под ее левым боком растекалось красное кровавое пятно. «Арая!» Он брел по степи, проваливаясь по колено в снег. Снег, набившийся в ботинки, уже почти не таял. Ему было плевать на это. Он оголодал, замерз и хотел умереть. Но смерть упорно не шла к нему. Это продолжалось уже три дня. Арая умирала долго. Она не приходила в сознание, лишь изредка стонала, отчего на ее губах пузырилась кровь. Алексей рыдал, стискивая ее левую ладонь, и не знал, как помочь. Он перевязал ее рану бинтами из аптечки, найденной на снегоходе. Вколол ей шприц какого-то препарата, название которого не мог прочитать из-за слез. Очнулась она один раз. Схватила его за руку и быстро заговорила. «Послушай меня. Когда я умру, ты заберешь мой слепок. Пройдет пара минут. Снимешь его как линзу и наденешь на левый глаз. Пройдет время. Пройдет, и ты заберешь мои способности. Понял? Но ты... Я знаю, что мне конец. Я... «Люблю тебя, чужак!» Ее глаза тяжело закрылись. Когда кровь перестала пузыриться на ее губах, Алексей забрал слепок, поцеловал любимую в щеку и сел на снегоход. Похоронить ее он все равно не мог. Бензин кончился на исходе дня. Его больше никто не преследовал, хотя Алексей был бы рад, если бы кто-нибудь догнал его. Так он смог бы присоединиться к Арае. Но баки у всех вездеходов одинаковые, а преследователи, видимо, оставили часть горючего на обратную дорогу. Этой же ночью кто-то сжег весь лес. Возможно, пытались вытравить беглецов, либо сжечь. Алексей долго стоял и глядел в небо, с которого сыпались снаряды с напалмом, и сжимал в кулаке твердую вогнутую линзу – слепок. Это был подходящий похоронный костер для Араи, кто бы его ни зажег. Лес догорал еще долго. Алексей видел огненное зарево даже следующей ночью, когда, свернувшись в клубок, валялся на снегу и ждал смерти от холода. Но погода подвела. Задул влажный по-весеннему теплый ветер. Потом пошел снег. Алексей пустился в дорогу лишь в тот момент, когда чуть не превратился в сугроб. Лес становился все реже. Кажется, землянин возвращался не в ту сторону, откуда они пришли. Но ему, в принципе, было плевать. Все равно с дирижаблем один он бы не управился. Да и куда ему теперь лететь? Правая рука напрочь перестала слушаться. И дело было уже не в рваных связках. Ныла та сквозная огнестрельная рана. Алексей один раз снял куртку, чтобы посмотреть на нее, но больше не рисковал. Края раны распухли и почернели, от нее дурно пахло. Вскоре запах стал еще хуже, он начал пробиваться сквозь одежду. В конце концов, правый рукав насквозь промок от гноя. Но это было радостной вестью. Возможно, он скоро присоединится к Арае. Вечером четвертого дня Алексей наткнулся на людей. Это был большой лагерь с множеством машин, рядом с которыми стояли палатки и полыхали костры. Он бросился на сторожей с воплями, надеясь, что его застрелят, но те лишь оглушили обессилевшего путника и поволокли в лагерь. Его забросили в самую большую палатку, стоящую у внушительной машины, или скорее танка. «Кто это?» — с интересом спросил бородатый мужчина, с аппетитом поедающий кус зажаренного мяса. У Алексея свело живот от голода. Но вслед за голодом пришло куда более сильное отвращение. На столе рядом с бородачом лежала человеческая берцовая кость. «Не знаю», — буркнул один из сторожей. «Пришел из леса, пытался напасть. Я бы его сразу к остальным отправил, но рожа у него больно знакомая». Людоед внимательно уставился на Алексея. Землянин тоже мог поклясться, что видел где-то татуировку на его лице. Она изображала морду доисторического ящера. «У тебя хорошая память, Ном», — сказал, наконец, людоед. «Это человек женщины, которая известна под прозвищем Капитан. Алекс, кажется». «Алексей, а ты хас, и ты, кажется, ешь человеческое мясо». Второй работорговец, пуская слюни, трясущимися руками хлебал суп. «Правильно, я хас», — изменившимся бесцветным голосом сказал он. «И я ем человеческое мясо. Просто некоторые чистоплюи вроде Капитана этого не знают. Надо будет заломить за тебя цену побольше. Она ведь перестанет с нами работать после этого. Но ты один. И что же ты потерял в этом зимнем лесу? И где Капитан?» «Не знаю». «Странно. Капитан всегда держится за своих людей». Хас на миг задумался, отчего его пустые глаза выцвели еще больше. «Что ж, мы с Капитаном переделали множество дел и много помогали друг другу. Так что ты нам человек не чужой. Покормите его. Кашей, я думаю. А в ближайшем городе, где мы станем, наконец, на чертову зимовку, попробуем связаться с Капитаном и потребовать выкуп. Она ведь еще жива, Алексей?» «Не знаю». «Что ж, в любом случае мы сможем продать тебе в рабство. Парень, ты крепкий. И чем это пахнет? Он, кажется, ранен. Обработайте и перевяжите. А теперь дайте мне поесть. Эй, парень, будешь себя плохо вести, пойдешь на обед». Но Алексей его уже не слышал. Впервые за последние 3 дня он спал.